Глава 16. Источник проклятия. «В смысле я источник проклятия? У тебя что, правда память отшибла?» — интересует граф Владимир. «Типа того», — киваю я. «Меня недавно антимаги побили. После этого плохо помню, что к чему. Ладно, идемте домой. Расскажите мне, что к чему». Семейка Могильных явно не горит желанием входить в этот вонючий, унылый подъезд. Но выбора у них нет. Не на улице же оставаться. Да и слова «приказ императора» все же производят впечатление. В конце концов, они прекрасно знают, что я не шучу. Действительно работаю на владыку Всероссийского. Поднимаемся, я открываю дверь и щедрым жестом приглашаю всех внутрь. «Добро пожаловать!» Все заходят, я последний. Могильные осматриваются. На их лицах видно искреннее удивление и отвращение. «Ты что, здесь жил?» — спрашивает мать. «Ну, здрасте! Сами же меня сюда отправили. Не знали, что здесь так роскошно? Наслаждайтесь!» «Это неприемлемо!» — сухо говорит Владимир. «Нам даже негде всем улечься спать!» «Не переживайте. Я попрошу, чтоб привезли раскладушки или типа того». «Нас пятеро, а здесь только одна комната». «Ничего страшного. Поживете какое-то время. Если будете хорошо себя вести, выделю квартиру побольше». «Да как ты смеешь?» — взрывается мой двоюродный брат. «Он сын Владимира и вроде как наследник рода. Не помню, как его зовут, да и пофиг. Зато я прекрасно помню, как он издевался над Дмитрием в детстве. Оскорблял, унижал, даже бил. И все ему сходило с рук. Взрослым было наплевать». «Закрой-ка ты хлебало лучше, советую я, а то по зубам получишь». «Вздумал мне угрожать?» «Братец творит какое-то ледяное заклятие». Не успевая толком разобраться, какое. Просто выпуская поток антимана и гашу его заклятие. «Не рыпайся!» — цыжу сквозь зубы, а то будут последствия. Братишка не расценивает меня всерьез. Очень зря. Но если хочет попадаться, я не против. Очередное заклинание я перехватываю и отправляю обратно. Булыжник изо льда врезается в грудь брата и отправляет его в полет к стене. Крики, вопли, заклинания. Все могильные, кроме матери, вдруг ополчаются против меня. Граф Владимир выхватывает из-за пазухи кинжал. «Они что, решили всем скопом на меня наброситься?» Дюбук, видимо, считает так же. Он появляется в клубке черного дыма и разминает шею, готовясь к драке. «Алло, семейка!» — говорю я. «В себя придите, на меня нельзя нападать». «Ты ударил моего сына!» — восклицает граф. «Он первый напал. Ты что, слепой, дядя? Уберите нахрен оружие и магию тоже, а то я за себя не отвечаю». «Что же вы творите?» — со слезами восклицает мать. «Хватит, перестаньте!» «Тихо!» — бурчит Владимир, но потом приказывает. «Успокойтесь, это недоразумение. Кирилл сам виноват». «А, точно. Моего двоюродного брата зовут Кирилл. Он, кстати, в порядке, только до сих пор в шоке. Сидит на полу, держится за грудь и во все глаза смотрит на Дюбу». «Чузыришь?» — рычит тот. «Демон?» «Чему ты удивляешься?» — глухо произносит Владимир. «Мы все слышали, что Дима стал демоником. Встань, не позорь меня!» С некоторым трудом Кирилл поднимается, но предпочитает остаться у стеночки. Впрочем, встать ему больше и некуда. В комнате мало места для 6 человек и 1 демона. Вздохнув, я говорю. «Короче, я сам собирался приехать к вам, чтобы поболтать насчет проклятия, потому что да, я действительно ничего не помню». «Тебя избили?» Мама делает шаг ко мне, а я, наоборот, отшагиваю от нее. «Не делай вид, что тебя это волнует», — хмурюсь я. «Насколько я помню, ты жалела, что я вообще родился». «Это не так». «А как? Не отвечай мне, пофиг. Ваше сиятельство, мы можем поговорить наедине». «Где здесь можно поговорить наедине?» Картинно разводит руками граф. «На кухне. Айда». Дюба исчезает, напоследок пригрозив Кириллу кулаком. Мы с Владимиром заходим на кухню и садимся на скрипучие табуретки. «Да уж», — морщится мой дядя, — «мне жаль, что тебе пришлось жить в таких условиях». «Верю, верю. Как будто вы не знали, что эта квартира в дерьмовом состоянии». «Я не думал, что в настолько дерьмовом. Все-таки Москва...» «В Москве хватает бедных и опасных районов. Это один из них, если что». «Добро пожаловать в столицу». Я хлопаю в ладоши. «Ладно, поживете здесь какое-то время, пока я не пойму, что надо делать». «В каком смысле, что делать?» «Ну, что император хочет от вас. Предположение есть, но я не уверен. Думаю, на днях получится с ним встретиться. Вернее, он сам меня вызовет. Короче, не помрете. Теперь рассказывай, дядюшка». Я смотрю Владимиру в глаза. «Что значит, я источник проклятия?» Поерзав на стуле, он отвечает. «То и значит. После войны с родом татарских они наложили на тебя проклятие. Не знаю, почему именно на тебя. Может, потому что на тот момент ты был самым младшим членом рода». «И сколько мне тогда было?» «Не помню», — пожимает плечами граф. «Несколько месяцев». «Как мило. Проклясть младенца. Ну ладно, и что дальше?» «А что дальше? От тебя проклятие распространилось на весь род через кровную связь. На семейном совете было решено тебя убить, чтобы остановить это». «Ну ничего себе!» «Охренеть!» — говорит в мыслях Дюба. «Ну и семейка!» Меня охватывает невероятно противное чувство, как будто холодное липкое щупальце пробирается в горло до самого желудка. Хочется взять и что-нибудь сломать. Позвоночник дяди, например. Каким-то чудом сдерживаюсь. «Я раньше знал об этом?» — ледяным тоном спрашиваю. «Кажется, нет», — отвечает Владимир. «Какая разница? Слушай дальше. Когда мы решили тебя убить, твой отец выступил против. А мать?» «Она согласилась на жертву во благо рода». «Отличная мамаша мне досталась», — кривлюсь я. В горле встает твердый шершавый комок. С трудом сглатываю и спрашиваю. «После этого отец принес себя в жертву?» «Да. Он надеялся, что ритуал поможет избавить тебя и весь род от проклятия. Увы, не получилось. Наоборот, мы стали только слабее». «А почему вы потом меня не прикончили?» «Твой отец заставил нас принести клятву на крови», — поясняет Владимир. «Мы не можем причинить тебе вреда». «А, вот оно что. То есть, если бы не клятва, вы бы уже давно меня убили? Класс!» «Не понимаю, почему ты так злишься», — глядя на меня из-под лобья, говорит граф. «Твое существование делает весь род слабее. Из-за тебя мы почти лишились магической силы». «В смысле из-за меня? Вы долбанутые, что ли, все? Это проклятие! Не я его создал!» «Но ты его источник». «И что? Я в этом не виноват?» «Да, действительно», — медленно кивает граф. «Но тем не менее, если бы ты был мертв, род могильных смог бы вернуть былую славу». «Знаешь что, дядя? Ты идиот, каких поискать!» «Совершенно искренне говорю я. Магическая сила — это еще не все. Есть много богатых и влиятельных дворян, у которых вообще нет магии. Ты просто дерьмовый граф, который все просрал». «Как ты сме...» «Заткнись!» Мой голос лязгает, как кинжал. Если бы ты и правда хотел вернуть роду величие, то сделал бы это, а не прикрывался проклятым ребенком. Зато теперь понятно, почему вся семья надо мной издевалась. Вы считали, что я источник неудач? Да вы сами ни хрена из себя не представляете. Ничтожество! «Следи за языком, щенок!» — рычит Владимир и пытается встать. Я подскакиваю первым и хватаю его за плечо. Начинаю вытягивать ману. Граф этого не ожидает и резко падает обратно, расширив глаза. «Не дергайся!» — приказываю, убирая руку. «Что происходит?» — на кухню врывается Кирилл. «Свали нахрен отсюда!» — рычу я. «Ты мне не указ, сопля!» «О, черт!» У меня срывает крышу, потому что в голове сразу воскресает 1000 Диминых воспоминаний. Кирилл все время называл его соплей. Почти никогда по имени, только так. Не могу противиться гневу. Придется выпустить его на волю. «Дюбук!» «Наваляй ему, только не убивай!» Пш! Дюба мигом бросается в драку. Кулаки мелькают, как молнии, и уже через несколько секунд Кирилл валяется на полу в отключке. Разбитое лицо сочится кровью. «Хватит, хватит!» Владимир и остальные, к счастью, не пытаются вмешаться. «Поняли, наверное, что с нынешним мной шутки плохи. В общем...» «Мне все понятно», — говорю я. «Сидите здесь, не смейте покидать квартиру. Когда узнаю волю императора, приеду. Пока, ублюдки!» Напоследок хлопаю графа по плечу, вытянув еще немного маны. Переступаю через Кирилла и выхожу из квартиры, громко хлопнув дверью. «Жесть! Я и подумать не мог, что все настолько хреново. То есть я заранее знал, что в семье меня ненавидят, и испытывал такое же ответное чувство. Но причина оставалась для меня секретом. А теперь этот секрет раскрыт, и я вообще не в восторге. Нет, я все понимаю. Проклятие реально суровое. И да, рассмотреть вариант избавиться от младенца, чтобы снять его, возможно. Но чтобы вся семья на это согласилась? И даже мать? Родная мать, чтоб ее. Не могу уложить это в голове. Только отец, которого я никогда не знал, пошел на жертву ради меня. Умер напрасно. Лучше бы он остался жив и защищал Диму от всех остальных. Конечно, он не знал, что от проклятия так просто не избавиться, поэтому винить его не в чем. Наоборот, он сделал все, чтобы спасти сына от смерти. Отдал самое ценное — собственную жизнь. «Папа Дум грустно?» — спрашивает Бугорос. «Папа Дум в ярости». «А чего ты так паришься?» — вклинивается Дюбук. «Это же даже не твоя семья». «Да, я понимаю. Просто телу не прикажешь. Эмоции, дружище. Не могу с ними совладать. Пойти напиться, что ли? Тебе в универ завтра? Лекции вести?» «Когда это меня останавливало?» «Ну да ладно, бухать не вариант. Поеду лучше домой». Утром меня вызывает к себе император. Точнее, он сам приезжает ко мне. Невиданная почесть. Ладно, шучу. Его Величество поехал куда-то по делам, и его лимузин сделал остановку моего дома. Мне позвонили и приказали немедленно спускаться. «Доброе утро, великий государь!» — бормочу я, залезая в тачку. «Доброе!» — кивает Петр Романович. «Как дела?» Будничный вопрос, но за ним явно скрывается нечто большее. Поэтому беру небольшую паузу перед тем, как ответить. «Ну, с Орловским я разобрался. Переборщил немного, простите». «Нет-нет, все в порядке. Ты показал, на что способен. Меня это даже порадовало». «А что насчет твоей семьи? Ты был рад их встретить?» «Надеюсь, вы не издеваетесь, Ваше Величество», — бурчу я. «О чем ты?» «Скажем так, в роду меня не любят, а если честно, то меня там ненавидят». «Почему же?» «Семейная тайна», — отвечаю я. Петр Романович кивает и не стремится ничего уточнить. Лезть во внутренние дела дворянских родов не принято, если только это не касается государственной безопасности или чего-то такого. «Ты догадываешься, зачем я попросил доставить их в Москву?» «Нет, вру я». «Серьезно?» — щурится император. «Молча киваю. Вижу, что государь мне не очень верит, но все-таки ему приходится объяснить». «Видишь ли, я понимаю, что свою антимагическую силу ты получил благодаря проклятию и некоему ритуалу. Поскольку проклятие действует на весь род могильных, я хочу, чтобы провел над ними такой же ритуал. Чтобы получились еще антимаги?» «Вот именно». «И зачем же?» — спрашиваю я. «Такова моя воля, Дима», — твердо произносит Петр Романович. «Кто ты такой, чтобы я опускался в разъяснение?» «Тот, кто может создать вам антимагов, а может и не создать. Я хочу понимать, зачем это нужно». «Не дерзи мне», — хмурится государь. «Простите, ваше величество, но я осознаю, насколько опасен, и не хочу, чтобы появилось много таких, как я, без веской причины». Помедлив, император кивает, будто признавая мои доводы. «Партия противников магии набирает вес», — говорит он. «Очень скоро это может привести к плохим последствиям для России. Если появятся те, кто станет мощным противовесом для магов, я смогу разрешить ситуацию и не допустить плохих событий. Понимаешь?» «Понимаю». «Именно так я и думал. Магистр Дум, ты молодец, хотя все было довольно очевидно для того, кто знает факты». «Хорошо», — говорит император, — «тогда ты все сделаешь. Это не просьба, это приказ. Тебе понадобится что-нибудь?» «Надо подумать, ваше величество. Тот ритуал был очень сложным. Материал, который я использовал, был уничтожен. Я имею в виду собственное тело. В общем, дайте мне немного времени». «У тебя есть время до конца недели», — говорит император. «К вечеру воскресенья я жду, что ты меня порадуешь. До свидания». Ну что же, ничего не остается, кроме как попрощаться и выйти из лимузина. Императорский кортеж уезжает, а я поднимаюсь обратно в квартиру, чтобы принять душ и позавтракать. Да, не хочу я делать могильных антимагами. Могу, наверное. Для этого даже зомби не нужен. Можно просто провести несколько ритуалов укрепления ядра. Не факт, конечно, что получится. Как я вчера узнал, проклятие наложено лишь на меня. В общем, надо подумать. В идеале как-то соскочить с этой темы. Я готов сделать антимагом кого угодно другого, но могильные... Хрен им, а не великую силу. «Давай прикончим их всех», — кровожадно советует Дюба. «Скажем, что ритуал не сработал, и они все умерли». «Слушай, я же не маньяк какой-то. Хочешь массовое убийство на меня повесить?» «Ой, да ладно. Гасить членов братства норм, а прикончить тех, кто хотел прикончить тебя, кишка тонка». «Не бери меня на слабо, рогатый. Это совсем другое». «Думай тогда», — фыркает Дюбук. «Император от тебя не отстанет». «Понимаю. Придумай что-нибудь». День в универе проходит как обычно. Имеется в виду, как обычно для старого меня. Лекции, практика, красивые студенточки, все здорово. Но настроение по-прежнему дерьмовое. Меня спасает неожиданный звонок. От кого бы вы думали? От царицы моей влажных фантазий. Магистр Дум слушает. «Надо же, теперь ты снова Дум?» — саркастично спрашивает Лиза. «Ага. Ты же слышала, что император сделал меня магистром?» «Слышала. А еще я слышала, что род могильных прибыл в Москву. Это, наверное, не просто так?» «Наверное. Почему ты спрашиваешь?» Это государственное дело и все такое? За тебя, дурака, беспокоюсь, бурчит Караева. Хватило же у тебя ума явиться к императору. Как ты вообще? Рад, как все сложилось? Трудно сказать. Есть хорошие стороны, а есть не очень. Давай встретимся, расскажешь. Я не ослышался. Аж подпрыгиваю на месте. Ты хочешь встретиться? Да. Надо обсудить кое-что важное. Хорошо. Это свидание. Нет, рявкает Лиза. Деловая встреча. Нет, так не пойдет. Мы же друзья. Хорошо. Пусть будет дружеская встреча. Дружеское свидание, настаиваю я. Ладно, ты где? В отделении? Скоро приеду.